ухо ее лежит на устах твоих. Да, так вершится любовь двоих. О Боге ли она думала, когда писала это? Вздрогнула Любаша и вдруг ощутила, что душа ее, словно пробудившись от зимней спячки, снова волнуется и кипит, как когда-то еще до монастыря. О, лучше бы мать Серафима не давала ей этой книги. Но следующий стих немного примирил Любашу с действительностью, внес успокоение в ее смятенную душу. «Ты только ничто полюби, ты к нечто любовь обруби, ты одиноким будь, ты знай, к никому твой путь». Засыпая, она еще раз повторила: «Ты одиноким будь, ты знай, к никому твой путь». Любаша надеялась, что с такими мыслями и сон ее будет суровым и спокойным. Но ей приснилось нечто запретно сладкое, и она проснулась в постыдном возбуждении, обнаружив, что щеки ее горят, а волосы разметались по подушке. Выбежав за порог келья, она протерла лицо снегом, потом схватила гребень, стала торопливо, безжалостно расчесывать спутанные волосы. Скорее бы их отрезать, спрятать голову под монашеским платком. После обедни игуменья отозвала Любашу в сторону, спросила о книге и сказала, что вечером снова ждет ее у себя в келье, где соберется еще несколько любознательных сестер, которые ждут от нее разгадки откровений немецкой монахини. Любаша немного испугалась, ибо ей доводилось слышать, что в иных монастырях, как мужских, так и женских, творятся непотребства и собираются советы нечестивых. Девушка успокоила себя мыслью, что если бы здесь случалось нечто подобное, то она бы заметила это раньше. Вечером, спрятав книгу под покрывало и выйдя из своей кельи во двор, Любаша вдруг поняла, что мать Серафима устроила ей своеобразную проверку. Ведь даже не каждый ученый-монах, читающий славянские и греческие книги, знает латынь. Таких знатоков в Москве можно по пальцам пересчитать. А девушка, которая обнаружит подобную ученость, тем самым выдаст свое необычное или высокое происхождение. Теперь-то уж точно монахини убедятся, что Елена — племянница князя Рыполовского, и даже не будут подозревать, насколько далеки от истины. В келье матушки Серафимы было четверо монахинь, сестра Клавдия среди них. Любаша сразу определила, что ничего постыдного в их собрании не было, но вместе с тем у нее с первой минуты возникло чувство опасности, словно пребывание в этой скромной келье среди немолодых благочестивых женщин может затянуть ее в какую-то ловушку. Впрочем, с виду все было тихо и степенно. Любашу попросили рассказать о странной книге, и она, смущаясь, объяснила, что сумела прочесть только считанные строки. Пересказав их, она заметила, как вспыхнули глаза монахинь, а мать Серафима довольно улыбнулась. Потом начался спокойный, неспешный разговор. Вначале игуменья спросила, бывает ли земной рай. Одна из монахинь принялась рассказывать. Плавали по водам новгородцы, и их бурей занесло к прекрасным землям. Там стояла высокая гора, откуда слышались райские песни, лился самосиянный свет. Двое по очереди взбирались на гору, бежали к источнику света, но оттуда уже не возвращались. Чтобы все-таки узнать правду, третьего посланца моряки привязали за ногу. Когда он тоже хотел бежать к райскому сиянию, его потянули за ногу обратно, но он умер. Так и не увидели новгородцы рая, так ничего и не узнали о нем. Вот и получается, вроде бы есть земной рай, а для людей он недоступен. Любаша читала об этой истории в новгородской летописи «Ефросина», и дядя Роман говорил ей, что рассказ о земном рае — просто выдумка, сказка, потому что людям нравится мечтать о красивом. Но монахини стали обсуждать эту историю всерьез, как если бы она произошла с кем-то из их знакомых. Потом игуменья дала новое направление разговору, спросив: «А бывают ли на земле праведники, достойные рая?» Сестра Клавдия покачала головой и заметила: «О том лишь одному Богу ведомо. Когда он явится в конце мира, то и рассудит праведников и грешников».